Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 416. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Книга притчей Соломоновых, 12 глава, 19 стих. Истина постоянна. Время подвергает ее испытаниям, но она способна весьма хорошо устоять в испытаниях. Если я сказал истину и в данное мгновение страдаю ради нее, мне необходимо единственное – приготовиться к тому, чтобы ожидать воздаяния. Если я уповаю на истину Божию и стремлюсь возвещать ее, я действительно могу встретить обилие сопротивлений, но мне не следует опасаться их, ведь в итоге истина все же победит. Каким же достойным сожаления делом является временное торжество лжи? Лживый язык только на мгновение. Он подобен растению, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь увяло. И чем активнее оно растет, тем очевиднее его увядание. С другой стороны, весьма достойно бессмертного существа исповедание и защита истины, которая никогда не изменится. Евангелие, которое основано на истине неизменяемого Бога. Старая пословица гласит: «Кто говорит правду, тот постыжает сатану». Говорящий истину Божию, и это совершенно верно, постыжает всех бесов ада и уничтожает всякое семя змея, который теперь извергает свою ложь. О сердце! Заботься о том, чтобы быть правдивым как в малом, так и в большом, чтобы быть на стороне того, через кого благодать и истина достигли человека.